Глава 11. «Как дела?» — спросил Иван, когда я вошла в квартиру. «Беседа с Моисеенко прошла бурно», — ответила я. «Сейчас расскажу». Продолжение фразы застряло в горле. В прихожую, где я, не ожидая никаких опасностей, снимала курточку, медленно вошла истинно черная пантера и села на пол. «Мамочки!» Пискнула я и выскочила на лестницу, не забыв захлопнуть за собой входную дверь. Но створка тут же открылась. «Тебе не холодно босиком-то?» — заботливо спросил муж. «На-ка, тапочки, что случилось?» Я пыталась унять сердцебиение. «Пантера! Пантера!» — недоуменно повторил Иван. И рассмеялся. «А, значит, ты, дорогая, увидела хищника и смоталась?» Оставив любимого мужа ему на растерзание. В принципе, правильная тактика. Зверь слопает Ваню, заморит червячка, значит, не тронет Таню. «Я не бросаю своих», — пролепетала я. «Сам погибай, а товарища выручай». Ну, на нашей работе надо исповедовать другой принцип. «Сам с товарищем не погибай, а дело делай», — прищурился Иван. «Мы сейчас не на службе». Начала оправдываться я. И я не хотела удирать. Само вышло. «Ой, Иван!» «Что, дорогая?» — поинтересовался муж. «Мози и Рокки! Кровожадная тварь их сожрет!» — перепугалась я. «Скорей звони в службу отлова диких животных!» Супруг обнял меня и погладил по голове. «Все хорошо. Он мирный». «Это самец?» — попятилась я. «Говорят, самцы немного свирепее самок». Иван прижал меня к себе. «Кто говорит? Где говорит? Когда говорит? Кому говорит?» Всякий раз, услышав фразу, которая начинается со слов «говорят что», мне хочется попросить. «Покажите мне человека, который толкнул сию речь». «Танюша, я ничего не могу сказать по поводу самцов и самок. Может, в дикой природе первые в самом деле свирепее вторых. Но в мире людей женщины хитрее и по-житейски умнее мужчин, а в плане жестокости и способности причинять близким моральные страдания, по части злости и коварства, они далеко обошли сильный пол». Примеров тому тьма. Мужик пришел домой, застукал спутницу жизни в постели с любовником. Схватил табуретку, опустил ее прелюбодеям на головы, убив их одним махом, и сам в окно выпрыгнул. А как поступит представительница прекрасной части человечества, увидев в спальне своего супруга в объятиях любовницы? Нет, за стулья, табуретки женщина хвататься не станет. Она осторожненько приоткроет дверь, глянет в щель, увидит, что изменщик в постели резвится с ее лучшей подругой и на цыпочках уйдет. Потом сделает вид, что ничего не знает, а через некоторое время с ласковой улыбкой отравит соперницу. Но мужа не тронет. Он-то еще нужен. Были у нас с тобой похожие дела. Я выдохнула, Иван разжал объятия. Хорошо, что ты успокоилась. Танюш, это не пантера, а Альберт Кузьмич. Кот? Ахнула я. Они не бывают размером со слона. У страха глаза велики, рассмеялся муж. До слона кошаку еще расти и расти. До пантеры тоже. Да и вообще, Котофеич не столь уж большого размера. «Громадина!» — заспорила я. «Гигант, титан, великан, циклоп!» Последний в ряду явно лишний, — усмехнулся супруг. «У котика оба глаза на месте». «У котика?» — повторила я. «Это же котище! Как-то мне не по себе!» Иван открыл дверь в квартиру и втолкнул меня в холл. «Сейчас познакомишься. Мы с ним уже наладили отношения». «Альберт Кузьмич, друг мой, разрешите представить вам Таню, мою жену». Кот, который в самом деле оказался довольно крупным, молча изучал меня круглыми желтыми глазами. Я поежилась. Взгляд котяры прожигал насквозь. «Танюш, поздоровайся», — просил меня муж. «Привет», — вякнула я. Иван Никифорович присел около неподвижно сидящего кота. «Альберт Кузьмич, простите ее неразумную. Но откуда моей супруге знать, как нужно общаться с вашим королевским величеством? Вы же проявите к ней милость, а?» Кот задрал морду, я засмеялась. «Отлично! Ты уже разговариваешь с кошаком? Причем на «вы»? Что дальше? Запоешь песни вместе с Рокки и Мози?» «Он все понимает», — остановил меня Иван. «Да ну!» — еще сильнее развеселилась я. «Бертик, сколько будет дважды два?» Кот отвернулся к стене. Иван вытянул руку ладонью вверх. «Альберт Кузьмич, я понимаю, обращение Бертик вас обидело. Еще раз прошу извинения. Мы же пожмем опять друг другу руки, лапы, в знак уважения». «Ой, не могу», — расхохоталась я. «Спасибо за веселую сцену в конце тяжелого дня. Сейчас котище, конечно же, протянет тебе свою длань». Альберт Кузьмич медленно повернул голову в мою сторону, и я перестала смеяться. На черной морде явственно читалось, что в данный момент думает кот. «Ты вообще кто такая?» Желтые глаза Котофея несколько секунд разглядывали меня в упор. Потом зверь поднял правую лапу, пару раз ударил ею по раскрытой ладони Ивана и оставил ее на руке моего мужа. «Спасибо, Альберт Кузьмич», — поблагодарил Иван Никифорович. «Рад, что у нас с вами опять мир. Не беспокойтесь, Таня скоро поймет свою ошибку». И тут в прихожую с громким лаем влетели Мози и Рокки. Щенята моментально запрыгали по холлу. Мози кинулся к пуфику, на котором стояла моя сумка, столкнул ее на пол и начал бесцеремонно рыться внутри. Рокки стащил с вешалки шелковый шарф Ирины Леонидовны и принялся жевать его. «Эй-эй!» — возмутилась я и попыталась отнять кашне. «Куда там? Бульдожка не собирался отдавать добычу». Я, боясь разорвать нежную ткань, не рискнула потянуть шарф, а попыталась разжать зубы безобразника. Вот только челюсти его оказались стальными. «Рокки, а ну отдай телефон!» — загремел за моей спиной Иван. «Сумку потрошит Мози», — возразила я. «Рокки жрет шарфик». «Нет», — заспорил муж, — «наоборот». «Какая разница, кто из них кто?» — пропыхтела я, делая бесплодные попытки вызволить из пасти щенка дорогие кашне Рины. «Надо же, не выпускает!» «Выплюнь ручку!» — потребовал Иван, пытаясь отогнать Мози от мелочей, выпавших из моей сумки. Сбоку раздался тяжелый вздох. Я повернулась на звук. Ко мне приблизился Альберт Кузьмич. «Вот только тебя тут не хватало!» — в сердцах воскликнула я. «Ступай на кухню или еще куда-нибудь. Рокки, отдай!» «Рррр!» — нагло ответил щенок, решивший, что он в доме хозяин. «Рррр!» Похоже, в переводе с собачьего языка на человеческий это означало «иди ты лесом». «Ох!» — издал вдруг странное шипение кот и повторил «ух!». Затем он поднял правую переднюю лапу и отвесил Рокки смачную затрещину. Раздался звук, который получается, если ударить ложкой по пустой кастрюле. Бом! Рокки от неожиданности разинул пасть. Я не растерялась и вытянула шарф. А Альберт Кузьмич стал обходить меня сзади. Я быстро обернулась и успела увидеть, как лапа кота опустилась на пышную попу Мози. На сей раз послышался сочный шлепок. Щенок взвизгнул, подпрыгнул, выпустил авторучку, которую у него безуспешно отнимал Иван, и вжался в пол. Потом приподнялся и наклонил голову. «Мози», — сказал мой муж, — «не делай этого». Но француз не собирался подчиняться Ивану. С громким заливистым лаем кабачок кинулся на обидчика, а справа на Альберта Кузьмича понесся оскорбленный Рокки. Я схватила тапочки. «Не мешай», — остановил меня муж. «Собаки сильнее кошек», — занервничала я. «Сейчас они Бертика порвут». Кот сидел, не шевелясь. Но в тот момент, когда щенки почти схватили его за бока, вдруг ловко отпрянул назад. Рокки и Мози не смогли остановиться и врезались друг в друга лбами. Теперь по прихожей полетел звук, который издают две пустые кастрюли, если ударить их друг от друга. 1-0, — воскликнул Иван. Я онемела. Этот кот — великолепный стратег. Подождал, пока противники сблизятся, и сделал так, чтобы они больно ударились и лишились возможности продолжать боевые действия. Альберт Кузьмич тем временем встал и отвесил лапой сочный шлепок Рокки, потом развернулся и вмазал кух Мози, все это молча, не выпуская когтей. Применив физическое наказание, Альберт Кузьмич вздыбил шерсть. Вот теперь, став просто огромным, разинул пасть и запел. Описать мелодию, вылетевшую из его пасти, я не в силах, но это была победная песня. Возможно, Альберт Кузьмич цитировал Илиаду Гомера. «Медью светилась равнина, заполнили всю ее люди, кони, дрожала земля от топота дружно идущих в битву мужей». Французские бульдоги опустили уши, поджали хвосты и кинулись в коридор, распевая свой зонг во все горло. Альберт Кузьмич величаво двинулся за ними. Я попятилась. «Ну и ну!» Иван потер затылок. «Мда, не знал, что котяра способен на подобные штуки. Думаю, мы еще много чего интересного про него выясним».